Глава 64. Прежде чем они расстались, поздно вечером в среду, Амар проводил Ару до дома, где тот жил, на прощание обнял его и посоветовал сидеть тихо. Он также дал Аре номер мобильного телефона, по которому тот мог позвонить, если что-нибудь случится, и кроме того предложил встретиться уже на следующее утро и обещал к тому времени разобраться с кое-какими проблемами своего старого друга. «Я заскочу к тебе около 8, и мы позавтракаем вместе». «Что ты думаешь об этом?» — спросил Амар. «Никаких проблем», — ответил Ара. «Я свободен завтра, буду только рад». Прежде чем заснуть, Ара посидел немного со своим телефоном и прослушал новое сообщение, появившееся ранее вечером. Всего их оказалось 3. Все оставил знакомый газетный репортер, и с каждым разом его голос звучал все мрачнее и мрачнее. Первая попытка была предпринята около 11 вечера. Он хотел, чтобы Ара перезвонил ему сразу же, поскольку возникли проблемы по причине их прежнего разговора, и чем скорее удастся разрешить их, тем лучше будет как для него самого, так и для Ары. И когда он наговаривал свое первое сообщение, похоже, скорее был подавлен, чем зол. Но полчаса спустя, при следующем звонке, его голос звучал по-настоящему кисло, и вдобавок, судя по всему, журналист успел хорошо принять на грудь. Точно как все другие шведы, усиливавшие свои эмоции за счет алкоголя, и совершенно независимо от того, шла ли речь о радости, печали или злобе. Получилась какая-то ерунда с данными, которые Ара дал ему, и так как это были заплачены немалые бабки, требовалось переговорить сразу же, и сам он будет находиться на связи всю ночь. Третье сообщение появилось сразу после полуночи, и его содержание было ясным и понятным. «Окей, Ара, я не знаю, чем ты, черт возьми, занимаешься, но если попытался надуть меня и газету, то должен уяснить следующее. О каких-либо еще деньгах с нашей стороны можешь забыть. Не надейся на них, парень. Это сегодня уже история. И если у тебя нет дьявольски хорошего объяснения, то я хочу назад те 25 штук, которые ты уже получил. Иначе тебе мало не покажется, имей в виду. Поэтому ради себя самого, Ара, позвони мне, как только услышишь это сообщение». «Что значит попытался надуть газету?» — подумал Ара и на всякий случай снова выключил свой телефон. Он несколько часов лежал без сна, прежде чем заснул. Ворочался и прислушивался к каждому шороху на лестнице и в прихожей своей квартиры. Морфей, наконец, заключил его в свои объятия, но ему стали сниться кошмары, и среди ночи он проснулся и вскочил с кровати весь в поту, поскольку ему показалось, что кто-то пытается вскрыть его замки. Тогда он тихонько прокрался на кухню, вооружился самым большим кухонным ножом, какой смог найти, и, пробравшись на цыпочках к входной двери, заглянул в глазок. На лестнице было пусто и тихо. Все равно он на всякий случай простоял так несколько минут, слушал и смотрел наружу, а прежде чем пойти и лечь, еще раз проверил оба запора и предохранительную цепочку. Хотя у него имелись номера мобильных телефонов полиции его школьного друга, которому он мог позвонить в случае малейшего беспокойства. «Черт, парень, тебе пора завязывать с паранойей», — подумал Ара, и все его мысли были направлены только на собственную персону, когда он заснул. Сразу после 8 появился Амар. Судя по его виду, он находился в прекрасном настроении и принес с собой завтрак и полдюжины фотографий, которые сразу разложил на кухонном столе. «Взгляни на этих ребят», — сказал Амар и улыбнулся. «Ты знаешь кого-нибудь из них?» «Знание — определенно сила», — подумал Ара и кивнул, поскольку сразу узнал обоих мужчин на снимках. Одного он чуть не переехал несколько дней назад, а второго возил в своем такси. Знание — сила. А с Амаром все обстоит столь просто, что они у него всегда отличались качеством и количеством. «Ты узнаешь кого-нибудь из них?» — повторил Амар. «Его!» — сказала Ара и указал на фотографию мужчины с узкими глазами. «Он чуть не угодил ко мне на радиатор. Кто он такой? Как его зовут?» «Это чертов безумный чилиец. Приехал сюда с матерью еще маленьким мальчиком. Ангел Гарсия Гомес. Он совсем без тормозов. Его называют психом. Эль Локо по-испански. Такое у него, значит, прозвище. Он большая величина среди ангелов ада. Похоже, веселый парень», — вздохнула Ара. «Вот этот точно!» Амар показал на фотографию другого мужчины, лежавшую на кухонном столе. «Я знаю, кто он такой. Возил его в моем такси», — сообщил Ара. «Фредерико Каре. Бывший председатель ангела Фада Сольны. Лучший друг Гарсия Гомеза. Они как сиамские близнецы. Действуют только вместе. Если ты спросишь меня, вполне возможно, именно он сидел за рулем Мерса, который ты видел, и включил фары тебе в затылок, когда ты убирался оттуда». «Становится все лучше и лучше», — подумал Ара и довольствовался лишь кивком. «Возьми себя в руки, Ара», — сказал Амар, широко улыбнулся и похлопал его по руке. «За дело берется Амар. С друзьями Амара никого из этих парней не надо бояться. И тем более лучшему другу Амара из той поры, когда они были двумя маленькими пацанами, ходившими в школу в Смоланде». «И что делаем мы?» — спросила Ара. «Мы, не я. Что делаем мы?» «Я уже все для тебя сделал. Во-первых, устроил новое жилье. Там ты сможешь отсидеться, пока не придет время убраться из города. Упакуй только самое необходимое. Потом я отвезу тебя. Во-вторых, тебе надо позвонить на работу и на время сказаться больным. Если тебе понадобится справка от врача, я ее организую». «А что мне делать с журналистом? Он звонит и угрожает». «Деньги, которые он дал тебе, ты, естественно, сохранишь. Ты же сделал свое дело. А если он не понимает этого, это не твоя проблема, а его. То есть его ты можешь теперь забыть», — сказал Амар. Сунул руку в карман и передал Аре новый мобильный телефон. «Новый мобильник. Новая жизнь. И не о чем беспокоиться, поскольку мы ведь договорились, не так ли?» «А разве у меня есть выбор?» — подумал Ара и ограничился кивком.